«Жапа, ты опять наловил рыбы в нашей речке и варишь из нее уху!» Голос Андрея Саврасова, сына старосты пограничного поселения Дубки, был нарочито зол. Как отпрыск главного в населенном пункте человека, он всячески пытался подражать отцу и по его совету вырабатывал командный стиль поведения. В данный момент объектом воспитательных мероприятий стал местный дурачок и коллега от рождения, 20-летний Иван Силаев по прозвищу Жопа. За каким бесом Андрей всякий раз цеплялся к безобидному парню, своему ровеснику, он и сам, пожалуй, не смог бы толком объяснить. Скорее всего, из врожденных вредности и черствости к людским страданиям. Обидная кличка прилипла к Ване еще в младенческом возрасте, стараниями одного местного юмориста, и означала вовсе не то, что обычно представляет каждый из нас, когда кто-то произносит вслух название однозначного органа. На самом деле, это всего лишь аббревиатура от «жертва ошибки пьяной акушерки». Был такой грех за Марфой Мельниковой, местной повитухой. Приняла на грудь лишка сладкой водочки да наливочки, а тут, как на грех, Василисе Силаеве приспичило рожать. Вот и поработала щипцами с пьяных глаз и тряских рук. Да так, что на свет появился урод с деформированной головой и сломанной левой ножкой. Нога срослась, при этом стала сантиметров на 5 короче правой, а вот его основательно помятая башка так и осталась изуродованной на всю жизнь. «Бекарочка общая, значит, рыба в ней тоже общая!» — попытался возражать Иван. Однако Андрей был непреклонен, поскольку по натуре был перфекционистом-максималистом, поэтому искренне считал, что всякое уродство не должно нарушать мировую гармонию. К тому же при нем была его свита из 5 деревенских парней и его ровесников, коим необходимо постоянно демонстрировать собственное превосходство. Он подошел к костру, над которым висел закопченный котелок, и неплохо отработанным во время футбольных тренировок ударом отправил посудину с булькающим содержимым прямиком в кристально чистую воду речки Тюменьки. На что, как правило, безобидный парень отреагировал не так, как это бывало обычно, то есть не принял молча оскорбления. Одной рукой он схватил здоровенного бугая за шкирку его новенькой модной ветровки, второй где-то в районе ягодиц и мощным броском отправил вслед за своим котелком. Это не составило для Ивана особых усилий, поскольку, несмотря на физическое уродство, сил в его покалеченном теле было всякому здоровяку на зависть. «Ты что творишь, абразина?» Первым пришел в себя один из свитских сынка старости Коля Васильев и рефлекторно пустил в ход дубовый дрын, что находился в его руках. Крепкий кол смачно врезался в теменную часть головы Ивана. Как результат, Жопа сначала покачнулся, затем, как подрубленный, рухнул на сочную зеленую траву. Парни застыли в немом молчании, недоуменно взирая на ошарашенного Васильева. Тут и Андрей вылез из реки. Он подошел к распластанному на берегу телу Силаева, коснулся ладони его шеи и, не нащупав пульс, тут же принялся раздавать команды своим сателлитам. «Васильев, Заикин, Ромашов, хватайте урода и в речку! Пускай себя плывет!» И, обведя взглядом присутствующих, добавил веско. «А случившимся никому! Утоп, Силай! Да и хер бы с ним! Никто бучу из-за него поднимать не станет! Если начнете базарить на каждом шагу, Кольку посадят, а всех нас под надзор полиции определят за сокрытие преступления! Меня-то батя отмажет, а вот вам не советую языки распускать, особенно по пьяной лавочке!» Присутствующие парни согласно закивали. Затем назначенные главарем банды, полностью разоблачившись, дружно подхватили тяжелое Ванькино тело, затащили воду поглубже и пустили плыть по течению. Дело к ночи, а вось раньше утра покойника не обнаружат. А когда выловят, особо возиться с расследованием гибели деревенского дурачка никто не станет. Оступился калека, упал в воду, ударился головой о лежащий на дне камень. Река приняла тело и отнесла от места падения. Вроде бы все логично. «Интересно, с чего эта жопа помер?» — недоуменно захлопал глазами Петька Сахаров, младший сын здешнего коннозаводчика Тимофея Аркадьевича Сахарова. «Черепушка вроде бы цела, лишь кожа слегка поцарапана». «Да и хер бы с ним!» — равнодушно констатировал факт гибели Ивана Силаева Саврасов, успевший к тому времени снять с себя мокрую одежку, отжать и развесить у костра для просушки, после чего отправил смачный плевок в воду тюменьки. Впрочем, белый комок слюны долго на поверхности реки не продержался. Буквально тут же был съеден какой-то проплывавший мимо рыбешкой. После того, как плывущее по водной глади, практически утопшее тело скрылось за поворотом реки, парни принесли клятву на крови. Для этого каждый из них сделал на ладони неглубокий надрез и плеснул по паре капель своей крови в пластиковый стакан с дешевым вином, приобретенным в количестве полдюжины фуфырей в местном сетевом универмаге. Затем каждый из них сделал по глотку и произнес заветные слова. Недопитое содержимое стаканчика было отправлено в воду, чтобы задобрить местного водяного духа. Оно хоть на дворе и просвещенный 21 век. По дорогам колесят быстрые автомобили, мощные локомотивы перевозят единовременно 1000 тонн грузов по железной дороге, а в небеса бороздят огромные воздушные корабли, легче и тяжелее воздуха. При этом человеческие суеверия неискоренимы. Впрочем, как говорится, не бывает дыма без огня. Если бы среди присутствующих оказался одаренный, иными словами, человек способный, если не управлять, хотя бы улавливать астральные колебания, он непременно зарегистрировал бы слабые отголоски потревоженного астрала со стороны унесенного водным потоком тела мертвого юноши.